Глава 4. Марк не догадывался, чем заплатили за его место в рядах тунгрийцев, пока солдат, посланный проводить его на склады крепости за снаряжением, не открыл юноше их сумеречный мир. Квинт Тиберий Руфий ждал его у длинного деревянного стеллажа. За спиной мужчины громоздилась кипа снаряжения и одежды. Марк на секунду застыл в дверях, привыкая к полумраку, пытаясь справиться с удивлением. «Квинт, что ты?» Ветеран смущенно улыбнулся, явно разрываясь между радостью от вновь надетой формы и тем, на какие мысли его присутствие может навести друга. «Я снова получаю соль, парень. Принял предложение и получил койку Центуриона. На год или даже больше, если дела пойдут хорошо». Марк сложил 2 и 2, и его лицо внезапно исказилось от гнева. «Так я получил шанс начать новую жизнь ценой твоей службы?» «Но это не продлится!» — вскинутая рука Руфия призвала его к молчанию. «Минутку, парень! Эй, ты! Ко мне!» Кладовщик высунулся из-за стойки с копьями и нехотя подошел к прилавку. Руфий одним движением ухватил его за ухо и, прижав голову солдата к полированному годами дереву, подтащил поближе. «Значит, интересуешься нашей беседой?» Голова энергично заелозила по прилавку. Руфий вытащил кинжал и ласково провел кончиком по мягкой коже вокруг уха. «Хорошо. Тогда давай проясним ситуацию. Если я услышу хоть от кого-нибудь слово из моего частного разговора с другом, через час твоя голова лишится уха. Может, ты избавлен от нарядов, но от моего кинжала это тебя не избавит. Дошло?» Голова бешено закивала. «Хорошо. А теперь заберись поглубже в свой сарай и не вылезай, оттуда, пока я не позову». Кладовщик, не оглядываясь, скрылся в темноте. Руфий с ухмылкой повернулся к другу. «Тебе с самого начала нужно выучить одно. Все сказанное на складах когорты станет общественным достоянием. Это так же верно, как и то, что начальник складов — самый богатый офицер крепости, если у него хоть есть юнца и мозгов. Ладно, я прервал тебя на полуслове. Ты говорил, что меня шантажом заставили пойти на службу в когорту. В обмен на твою безопасность, что ты не намерен терпеть такое обращение. Я...» Руфий снова поднял руку, прося юношу помолчать. «Минутку. Прежде чем ты продолжишь, думаю, мне следует разъяснить свою позицию. Когда Солемт попросил отвезти тебя сюда, он предупредил. Префекту Эквитию отчаянно не хватает опытных офицеров. Он сказал, что Эквитий, а скорее его старший Центурион, могут попытаться вынудить меня служить здесь. И знаешь, при этих словах у меня сердце чуть из груди не выскочило. Ты думаешь, меня шантажировали? И да, Франтини думает, что раскрутил меня на выгодную сделку, но в действительности выиграл я». Марк непонимающе нахмурился. «Но почему? Ты же заработал отдых после 25 лет службы». Руфий залез в груду своего нового снаряжения и вытащил жезл. Кусок виноградной лозы за годы использования, вытертый до блеска. «Видишь его? Простая деревяшка и годится разве что на растопку, пока я не взял ее в руки. Но в моих руках это символ власти. 15 лет таскал почти такой же по всей стране, пока он не стал частью меня. Первый предмет, который я брал в руки утром, и последний, который откладывал, когда ложился спать. И скажу тебе, я любил эту жизнь. А хочешь узнать, какой день был худшим за все 25 лет, проведенных мною под Орлом?» Марк кивнул. Злость ушла, оставив печальное смирение. Руфий уставился куда-то вдаль, словно перед глазами находились вовсе не стены склада. «Мой худший день. Не тот, когда я впервые попал в лагерь новобранцев в Галлии, где меня стригли, а Центурион погонял нас вокруг плац, пока кишки изо рта не полезли. И не тот, когда моя центурия попала в засаду в долине Тавы, и через 10 минут от 77 человек осталось 53 и груда мертвецов умирающих. Да простит меня Бригантии, но даже не тот, когда безвременно ушла моя жена, которой забрали холод и сырость, хотя тот день близок к худшему». Руфий глубоко вздохнул. «Нет. Худший день за все эти годы — тот, когда мне пришлось вернуть жезл легату. Стоял туман. Весь легион выстроился на парад, центурии тянулись вдаль, пока не скрывались в дымке. От меня требовалось всего лишь промаршировать вдоль моей когорты, принять их приветствие, подойди к легату, вручить ему жезл, отсалютовать, развернуться кругом и смотреть, как легион уходит. Казалось, займет целую вечность, но все закончилось в мгновение ока. Я стоял рядом с легатом и смотрел, как марширует легион и моя когорта, которой командует другой человек, мой друг. Я его готовил много лет, выбрав среди всех своих центурионов, но это было все равно, что смотреть на свою жену в объятиях другого мужчины. Он вынырнул из своих воспоминаний и серьезно посмотрел на Марка. — Итак, центурион, когда сект Фронтини улыбается тебе, а ты прекрасно знаешь, он думает, что приобрел опытного офицера по цене временной помехи, да и то, пока он не найдет повод обвинить тебя в неудаче. Скажи себе так. Квинт Тиберий Руфий счастлив, как свинья в огромной куче навоза. А ты, парень, не допустишь ошибки. Не тогда, когда я рядом и готов поддержать, понял? Марк кивнул и выдохнул. Понял. Хорошо. Они сказали, кто назначен твоим оптеном? Я спрашиваю только потому, что Фронтини особо подчеркнул это. Похоже, он решил, что так будет забавно. Марк снова кивнул, поджав губы в предчувствии продолжения. Я бы тоже посмеялся, если бы не думал, проклятие, что будет очень сложно. К огромному удивлению римлянина, Дубн с исключительным хладнокровием принял известие о назначении Марка центурионом 9-й центурии, а его самого оптионом. Юноша дождался, пока они не остались одни в комнатах центуриона, и только потом задал вопрос в лоб. Дубн, не выказывая никаких эмоций, посмотрел на него и пожал плечами. Ты думаешь, я сижусь, но тебе не о чем беспокоиться. Я не сижусь и не хочу говорить об этом. Сейчас надевай форму и пойдем посмотрим, что же нам досталось. Марк упорствовал, не желая поверить, что с точки зрения огромного Бритта все настолько просто. Дубн, нам нужно поговорить, ты не можешь ждать. Ты центурион? Я оптион. Я выполняю твои приказы, нет проблем. — Ну, ты же воин, ты настоящий солдат. Я пришел в крепость, уже задолжав тебе жизнь, и вот так просто получил должность центуриона. Тебе должно хотеться врезать мне по морде. Как ты можешь принимать все настолько легко? — Возможно, ты станешь настоящим центурионом. Я предпочитаю быть лучшим оптионом когорты. Из меня никогда не выйдет центуриона. Я слышал об этом не раз. Марк, в секундном озарении осознавший, что сдерживает Бритта, был потрясен этой догадкой и способом, которым Дубну не дают реализовать свой потенциал. «Тебе множество раз говорили, что ты не будешь офицером, и ты прекратил все попытки?» «Мой отец говорил в таких случаях, накликал беду на свою голову. Смотри, старший центурион рассказал мне о твоем отце, как его свергли с трона, когда ты был еще мальчишкой. Как он послал тебя сюда, когда умирал. Он сказал, что не верит, что ты будешь сражаться со своим народом, когда придет время. Но считает, что ты стал лучшим солдатом когорты ради удовлетворения уязвленного самолюбия, а вовсе не ради службы. Дубн, он сомневается в твоих взглядах, а не в способностях. Брит только пожал плечами. Марк улыбнулся. От сделанного умозаключения, позволившего видеть сквозь защитные заслоны Дубна, у юноши закружилась голова. И они раз за разом повторяли, что центурионом тебе не быть, пока ты сам не поверил. Я могу это изменить. Ты будешь центурионом, если захочешь им стать. Дубн долго смотрел ему в глаза, испытывая его искренность. Ты поможешь мне стать центурионом? Почему? Марк сделал глубокий вдох. Дубн. За прошлую неделю ты говорил об этом 10 раз. Я был преторианским офицером, но никогда не видел боевых действий, только церемониальную службу. Я хочу, чтобы ты помог мне стать настоящим офицером, командиром воинов. Чем же еще смогу отплатить тебе? Я делаю тебя воином, а ты делаешь меня центурионом? Не воином, тут мне, возможно, еще доведется тебя удивить. Командиром воинов, чтобы выжить здесь, мне нужно стать им или умереть. — Возможно. Марк заметил, что Брит даже не улыбнулся. В сравнении с жильем преторианцев в Риме казарма центурионов была убогой. Но Марк, не обращая внимания на состояние комнат, занялся новым снаряжением. Вместо прекрасной белой ткани гвардейского офицера его ждала грубая красная туника. В толстых шерстяных штанах ноги чесались, а в жарком помещении еще и потели, хотя юноша полагал, что холодным зимним утром от них будет мало толку. Он наклонился к разложенным на кровати доспехам и оружию и с тревогой заметил на кольцах кольчуги налет ржавчины. Сбоку на шлеме виднелась вмятина. Марк вытащил меч из ножен и внимательно осмотрел лезвие. — Тупой! — Дум кивнул. — Анни придерживает лучшее снаряжение для тех, кто готов платить. Ты получил лучшее второго сорта. Так оно и было. При ближайшем рассмотрении выданная одежда оказалась сильно поношенной. — Вижу. — Начнем сначала. — Инспекция. Они зашли в первую восьмиместную комнату, оторвав удивленных солдат, отгрыв кость. — Смирно! Солдаты замерли по стойке смирно, расступившись, чтобы Марк мог зайти в тесную комнатушку. Он неторопливо осмотрелся, приметив грязную солому, беспорядочно разбросанную по полу казармы, небрежно составленные в дальней комнате оружие и щиты. Рядом с маленькой печкой, где готовилась вся еда для восьми человек, лежал дневной рацион отделения. Марк повернулся и крикнул в сторону двери. — Аптеон! — Господин! Дубн вошел в комнату и посмотрел на продукт, на который Марк указывал своим жезлом. Солдаты удивленно косились на юношу. Никто не предупредил их ни о новых офицерах, ни о том, что один из них — человек, которого они за глаза называли принцип. — Такое качество продуктов нормально для этой когорты? На соленой рыбе виднелись прозелень, овощи были червивыми. Только свежий из печей крепости хлеб выглядел прилично. — Нет, господин. — Понятно. — Аптеон. — Какова обычная численность палатки в этой когорте? — 8. Тогда почему здесь 9 человек? Дубн прорычал вопрос на своем языке ближайшему солдату. Он говорит, один солдат забирал для себя целую комнату. Они все боятся драться с ним, в том числе тот, кто исполняет обязанности центуриона. Марк одеревенел от гнева, вызванного как самим проступком, так и молчаливым страхом остальных так называемых солдат. Так значит, одному человеку приходится спать на полу? Проводите меня к той казарме. Они прошли вдоль ряда закрытых дверей, и перепуганный солдат указал на дверь нарушителя. Дубн положил на пол длинный жезл Аптеона и заговорил с Марком, не отрывая взгляда от двери. — Я займусь им. Это было заявление, а не просьба. Брит открыто предлагал Марку отойти в сторону, не заниматься физической частью обязанностей центуриона. Искушение казалось сильнее, чем мог предположить юноша. Так легко позволить могучему воину выволочь нарушителя из комнаты, поучить ему разуму. Марк отрицательно покачал головой. Он уверенно, хотя и мягко, отодвинул Брита в сторону и постучал по двери концом жезла. — Проверка! — Открыть дверь! Изнутри раздался грохот, дверь распахнулась, и на пороге показался полуодетый мужчина с палкой в руках. Длинные волосы тонкими прядями падали на плечи. С узкого лица нагло смотрели блекло-голубые глаза. — Ты придурок, Троян! Сейчас я... — Что? Солдат замер, изумленный появлением у его двери незнакомого офицера. Это секундное замешательство и требовалось Марку. Он быстро шагнул вперед и силой ткнул тупым концом жезла в солнечное сплетение Бритта. Мужчина скорчился от боли и рухнул на пол. Дубн подобрал палку и, бросив удивленный взгляд на нового центуриона, рывком поднял солдата, под которым подгибались ноги. Марк засунул жезл под мышку, заставляя себя излучать волны уверенности. Он не имел права на ошибку, особенно в присутствии публики в лице десятка своих новых подчиненных. Имя. Первоначальное потрясение солдат уже проходило. И сейчас он смотрел на Марка из-под густых черных бровей. Дубн, все еще придерживавший Бритта за руку, стиснул пальцы на его бицепсе, подавая команду без слов. «Ах, Тенох! Ах, Центурион! Аптеон, ты знаешь этого человека? Хороший воин, плохой солдат, не хватает дисциплины». Антинох усмехнулся ему в лицо, не обращая внимания на боль в животе. — Чего мне не хватает, Дубн, так хоть капли уважения к твоей власти, уж тем более к его! — кивнул он в сторону Марка. Римлянин поднял руку, предотвращая вспышку ярости, стороны Дубна и заставляла себя говорить спокойно и монотонно. — Нравится тебе это или нет, солдат? — Но я твой новый центурион. Ты будешь выполнять мои приказания буквально. И начнешь с того, что вернешь людям отнятую у них комнату. После чего вернешься в тух, который ты приписан. Если тебе не нравится получать от меня приказы, ты можешь попробовать отыграться завтра утром на тренировочном поле. До тех пор убери свое барахло немедленно. Мужчина секунду смотрел в глаза Марка, но, увидев в них сталь, стряхнул руку Дубна и поплелся в пустую казарму. — Оптион, кто среди этого сброда отвечал за дисциплину до нашего прибытия? Брит повернулся и ткнул пальцем в одного из мужчин, в немом изумлении наблюдавших за неожиданным поворотом событий. С лица солдата исчезло всякое выражение. Оптион Троян исполнял обязанности командира Центурии в связи с отсутствием подходящих офицеров. Марк одарил мужчину презрительным взглядом. — Троян, шаг вперед! — Центурион, побледневший Оптион, выступил из толпы, встал по стойке смирно и выпятил грудь. — Эта Центурия — позор для всей когорты. Ты разжалован до рядового. — Оптион, подбери рядовому Трояну палатку. Кроме того, можешь обсудить качество продуктов в рационе когорты, а заодно возможность пожертвования в похоронную казну. Не исключено, что ты возьмешь его за вал, в короткий патруль, в лесах, попозже. А сейчас я хочу, чтобы вся Центурия была построена на смотр. Центурион? Дубн зашагал прочь, стуча в каждую дверь и во всю мощь своего голоса выкрикивая «На построение!». Люди выскакивали из казармы, одергивая в торопях натянутую одежду, и суматошно строились по подразделениям. Через минуту Центурия была построена. Разжалованный Троян, приткнувшийся к шеренге, вызвал новый шквал пораженных взглядов. Марк стоял перед оторопевшими солдатами, дожидаясь нужной минуты. Ставни в нескольких окнах, выходящих на казарму 9-й Центурии, приоткрылись ровно настолько, чтобы жильцы могли видеть происходящее, но при этом не попасться на глаза Дубну. Как только могучий Брит приказал собравшимся закрыть свои гребаные рты, Марк провел краткий осмотр, отметив у большинства плохо чиненной одежды и обувь, а также неопрятный оголодавший вид. Вернувшись на свое место перед строем, он обратился к Дубну. — Переводи, Оптион, чтобы все наверняка поняли. — Солдаты 9-й Центурии, я ваш новый центурион Марк Трибул Корф. С этой минуты я официально принял командование Центурии, беру на себя ответственность за каждую составляющую вашего благополучия, дисциплины, обучения и подготовки к войне. Он остановился и взглянул на Дубна, который набрал в грудь побольше воздуха и обрушил на строй поток слов на родном языке. — Одна треклятая улыбка! Кашель или пердеж от любого из вас, долбанных козлов, я засуну свой жезл ему в задницу на всю длину. Это ваш новый центурион, и будете относиться к нему с должным уважением, если не хотите сделать свою жизнь охрененно увлекательной и очень короткой. Он повернулся к Марку и кивнул, показывая, что тот может продолжать. Судя по состоянию вашей формы, вами пренебрегали. Я собираюсь всерьез заняться таким положением дел. Я еще не видел вашей боеготовности, но могу заверить, что вы в кратчайшие сроки будете готовы к сражениям. Я не собираюсь командовать Центурией, которую считают посмешищем, по крайней мере. Не дольше, чем... Дубн с ехидной жалостью усмехнулся стоящему перед ним строю и заговорил. По мере того, как солдаты осознавали суть методов Бритта, донесенных шепотками из его прежней Центурии, их лица вытягивались. «Вы не солдаты!» Вы пустая трата пайков, позор тунгрийцев. Вы похожи на дерьмо, воняете дерьмом, и толку от вас в бою, как от дерьма. Это изменится. Если придется, я буду пинать ваши ленивые гребаные задницы вверх-вниз по каждому холму, но вы станете настоящими солдатами. Будете готовы убивать и умирать во славу нашей Центурии с копьем, мечом и даже с зубами и ногтями, если понадобится. Марк вопросительно смотрел на Дубна. Догадываюсь, что Птен несколько отклонился от сценария, но решил не мешать. — Скоро у вас будет хорошая еда, форма и снаряжение. Ваша переподготовка начнется с завтрашнего утра, так что готовьтесь. Жизнь в этой Центурии меняется. Дубн широко улыбнулся, продемонстрировав все зубы. — С этой секунды ваши волосатые белые задницы принадлежат мне, так что готовьтесь встать раком. Марк повернулся к Дубну. — Как только ты побеседуешь с рядовым Трояном, убедись, что все казармы вычищены, свежая солома постелена, у людей есть тренировочное снаряжение для утренних учений. Увидимся на утреннем построении. Свободен. Господин. Дубно развернулся к солдатам и принялся выкрикивать приказы во все стороны. Марк направился к своей квартире. Только тик в уголке глаза выдавал, насколько юноша вымотался. Смахнув снаряжение с кровати, Марк облегченно обрушился на скомканный матрас, закрыл глаза и уснул. Этим вечером Эквитий, устроившись в постели рядом с женой, прокручивал перед глазами события минувшего дня. Печальное покачивание головы привлекло внимание женщины. — Ты весь вечер погружен в свои думы? Что-то случилось? — А? — О, ничего. Сегодня утром я получил новых офицеров. Двух, хотя один из них 19-летний аристократ, так что из рощи. Подарок от нашего доброго друга Гая Калидия Салемна. — Правда? Они принесли новости о легате и его семье? Пачея была близкой подругой жены легата и пропустила очередное посещение тесовой рощи из возросшей в последнее время враждебности местных бригантов. Эквитий уже задумался, не следует ли отослать ее вниз, по северной дороге в крепость, подальше от случайности пограничья. — Да, в некотором роде. — Знаешь, эти новоприбывшие отнюдь не лучшая новость ни для нас, ни для Салемна. Он послал их к нам, чтобы скрыть от императора беглеца. Патчи приподнялась на локти и нахмурилась. — Но почему? — Септима, это же предательство. — Именно. Парень его сын, потому Салемн определенно не желает передавать его правосудию. Вдобавок он приемный сын римского сенатора, который был несправедливо обвинен и казнен дружками коммода, чтобы присвоить его земли и богатство. — Вот как? — Значит, он сын человека, объявленного изменником, и ты согласился приютить его в форте? — По правде говоря, я сделал его центурионом. Патчи села на кровати, ее глаза расширились от страха и гнева. Легат поднял рук, чтобы предотвратить вспышку гнева. — Послушай меня, Патчия. — И как следует. Я служил империи на разных постах, в странах, которых не жаждал ни один из нас. Ты помнишь Сирию? Эту жару, песок, забиравшись повсюду, на дожди и холод Германии. Ни один человек не может обвинить меня в недостатке верности трону, даже когда я мог отойти и расслабиться, как обычный гражданин. Мальчик — невинная жертва имперской алчности. И богам известно, нам этого должно быть достаточно. Кроме того, он сын человека, перед которым у меня есть долг чести. И, ко всему прочему, он обученный офицер, преторианец, и привел с собой опытного легионного центуриона. В ближайшие несколько месяцев это может иметь огромное значение. Септим, я... Нет, Пачия, я никогда не говорил с тобой так, но нет, решение принято. Когда люди у власти закрывают глаза на беззаконие дурного правителя, для империи все потеряно. Он остается. Легат повернулся на бок, препятствуя дальнейшим спорам. Он лежал и молился богам, чтобы ценой этого решения не стали их жизни. Дубн сидел в темном углу столовой под офицеров, баюкая кожаную чашу вместимостью чуть меньше кварты, полную густого, сладкого местного пива. В дверях появился Морбан, знаменосец девятый, превосходящий оптеный по возрасту и по званию. Его приземистая фигура заполнила дверной проем, пока он осматривался в поисках друга. Увидев Дубна, Морбан приветственно поднял руку, на ходу перехватывая слугу, подтолкнул его к стойке, распорядившись. — Два пива, и на этот раз наполни до краев! — прошагал через зал и плюхнулся на стол перед Дубном. Вместе они представляли сердце и душу девятый. Морбан, как знаменосец, ведал похоронной казной, которая обеспечивала каждому солдату достойные похороны на службе или в отставке. Невысокий и мускулистый, некрасивый, облысевший, лет под 40, из которых 22 прошли в когорте. Морбан был величайшим циником девятой и яростным защитником ее репутации среди других центурий. Ни один солдат неожиданно обнаруживал, что пока его шея зажата толстым локтем Морбана, могучий знаменосец подвергает серьезным изменениям его физиономию. — Дубн! Он, ух ты, здоровенный! Рад тебя снова видеть, однако могло быть и лучше. Целый день просидеть в заперти и разбираясь с записями похоронной казны и обнаружить, что этот прыщавый мелкий грубьян ждет, когда я свожусь? Откуда такая срочность? Я даже не успел заскочить взглянуть на своего парня, который стоит в карауле. То есть я вовсе не возражаю пропустить пару кубков, но... Подошедший слуга умудрился плеснуть пивом на тунику Морбана. Заминойс ухватил его за ворот и притянул к себе так, что слуга согнулся в три погибели. «Очень ядрит твое смешно! Это пиво бесплатно, или тебе придется чистить мою тунику собственным языком?» Отставной солдат потопал прочь, тихо ругая себе под нос. Морбан подчеркнуто нахмурился ему вслед, а потом опрокинул себе в глотку едва ли не полкубка разом. «Ладно, парень, в чем дело?» Дубн отпил из своего стакана, поставил его на стол и с минуту глядел на друга, прежде чем заговорить на родном языке. «Ты разве не слышал?» «Чего я не слышал? Я же говорю, провел весь день по колено в свитках и записях». Дубн сделал еще глоток, оттягивая момент. «Ты, Морбан, получил новых офицеров. Оптиона и Центриона». «Оптиона и Центриона? А кто Оптион?» «Я». Здоровенный знаменосец расцвел от радости, перегнулся через стол и шлепнул Дубну по плечу. «Отлично! Лучшая новость за весь день. Неплохо для разнообразия иметь настоящего солдата, стоящего позади девятой». Неожиданно он скорчил хитрую гримаску. «И я так понимаю, что этот слабоумный Троян получил новое предписание?» Дубн зло улыбнулся и бросил на стол мешочек с деньгами. «Солдат Троян объявил о своем стремлении сделать добровольное пожертвование, похоронную казну, в качестве возмещения за все те деньги, которые он тянул с пайков девятой на пару с жирным кладовщиком Анни. По правде говоря, наш новый Центрион приказал мне взять Трояна в патруль, завал, и предложить ему выбор. Раскошелиться ли отвечать за последствия? Тот моментально выложил деньги. Даже жалко, я бы с удовольствием пощелкал его орешки». Морбан осушил свой кубок и повелительно махнул надутому слуге. «Ну что, Дубн, ты наш Оптион?» Троян вернулся в палатку, в которую, кстати, во вторую. «Вторая. Превосходно. Сейчас он наверняка уж скулит от боли. Ладно, Оптион, завершай мой день и рассказывай, кто же наш новый Центрион?» Дубн сделал хороший глоток, испытующий, глядя на друга поверх кубка, потом поставил его пиво на стол и глубоко вздохнул. «Это, Морбан, та самая часть, мне нужна твоя помощь».